Глава 4. Дема. Ваня Дмитриенко. Вишневый. «Ау! Ты со мной? Куда ты смотришь?» Ксюша кладет руку мне на щеку и поворачивает лицо к себе, недовольно заглядывая в глаза. «Куда я смотрю?» Наблюдаю, как бывшая девушка сбегает от меня, словно я маньяк какой-то или чего похуже. «Что случилось-то? Вроде нормально все было, нет? Сидели, пили чай, десерты ели, болтали. Чего сбежала-то, как только я отошел на минуту? Вся эта вежливость показательная была или что? Не то чтобы я расстроился или еще что-то, просто странное и непонятно произошло. Если не хотела видеться с нами, зачем поехала? Силы ведь никто не тащил. Короче, непонятное что-то. Дим!» Ксюша называет меня Димой. Черт знает почему. Считает, что это одно и то же имя, но когда я называю ее Оксаной, приводя тот же аргумент, обижается. Пытался донести долгое время, что я Димит, а не Дима. А она говорит: «Знаю, я так и говорю». Смирился, короче. Да, показалось. Отмахиваюсь, не собираясь рассказывать о бывшей. Не хочу обид, а они точно будут. Любая девчонка обиделась бы, если бы парень рассказал, что сидел в кофейне с бывшей. И пофиг, что встреча была дружеская и ничего такого не подразумевала. Для каждой девушки упоминание бывшей – красный флаг. Поэтому лучше молчать. «Зайдешь?» В кафе Яська сидит. «Ой, нет, убереги меня от этой встречи». Ксюша закатывает глаза. «У них с Яськой никак не складывается. Сестра у меня острая на язычок. Ксения терпеть это не хочет. Вот и враждуют. Одна на одну рычит, другая на другую. А я как стена между ними, которая выслушивает все недовольства с обеих сторон. Муж Яськи в командировке длительной, в Европе третий месяц уже. Приехать скоро должен, поэтому я везде с ней. В больницу, домой, кафе, торговые центры, парки и куда ее любопытный нос еще потянет. Ксюха на это тоже рычит, что я с ней как с мелкой вожусь. А она мелкая вообще-то, еще и беременная. Не могу бросить». Илюхе, мужу ее, обещал присматривать, да и сам не оставил бы пузатую на такси кататься. «Я поеду, у меня косметолог через час. Мимо ехала, решила зайти. Мы погуляем сегодня?» — спрашивает Ксюша, проводя ноготком мне по рубашке на груди. Под «погуляем» она имеет в виду посидеть в ресторане, а потом поехать домой. Ксюша не любит гулять, особенно по такой погоде. Она девчонка домашняя, ей тепло, подавая вкусную еду и внимание. «Не знаю, с миром встретиться надо. Позвоню тебе. С ним обязательно надо пересечься. Не виделись вечность, когда звонил ему за машину Еськи попросить. Обещал, что увидимся. А то он уже подкалывает меня, что я под несколькими каблуками завис и от друга отдалился. Идиот». «Ладно». Опять глаза закатывает, чмокает меня еще раз в губы и убегает в такси, которое все это время ее ждало. Возвращаюсь в кофейню, машинально глядя на тротуар, по которому Еся убегала. Не поболтали почти, хотя я был бы не против узнать, как ее жизнь. Столько лет не виделись, не чужие люди все-таки. 2 года самыми родными с ней были. «Убежала?» – спрашиваю у Яськи, присаживаясь на диванчик напротив. Она уже пьет новую порцию горячего шоколада. Выглядит не слишком довольной, но в случае моей сестры это нормальная практика. Она 90% времени в таком состоянии. «Твоя курица ее напугала», – закатывает глаза. Просить не называть Ксюшу курицей бесполезно. Это мы уже проходили. Яська непробиваемая, а ссориться с ней нет желания. Ксюша рот закрываю, когда в сторону сестры говорит что-то, а мелкую, пока пузатая, осаживаю нежно. Или не осаживаю вообще. Кажется, я дерьмовый парень, но вроде неплохой брат. Упс. Я бы тоже сбежала. Ситуация не из приятных. Бывшая, настоящая. Еще и Еся была явно расстроенная. Короче, даже не поболтали. 5 лет не виделись. Не страдала, и сейчас переживешь. Усмехаюсь. Мы сидим в кофейне еще 2 часа. Я успеваю поработать в своем кабинете, который обустроил в каждом заведении. А Яська поспать на удобном диване рядом. Сонный шарик постоянно спит. До сих пор не могу поверить, что моя младшая сестренка носит внутри ребенка. С ума сойти. Ей что, больше не 6? Через несколько часов, когда Яська уже дома лопает фрукты, а я еду по делам, звонит телефон. Мирослав. Вспомнил, что собирались встретиться? Алло? Ставлю на громкую. Ксюша так и не объявилась. Зависла у косметолога, судя по всему. Поэтому могу спокойно провести вечер с другом. «Во-первых, твою персону я жду с пивом у себя дома», — начинает Мир. «А во-вторых, предупреждать надо, что тачка, за которую ты утром звонил, это тачка твоей бывшей». «Что бы это изменило?» — спрашиваю, не понимая претензии. «Да, они с Есей никогда не ладили, но сейчас-то что им делить? Какая разница, чья машина?» «Как минимум, я не выглядел бы придурком», — смеется Мир. «Покусала меня, как обычно, Еся твоя». «Она не моя. Мне не нравится этот разговор». «Ну а как придурок ты всегда выглядишь». «Тащи свою задницу ко мне», — говорит друг и бросает трубку. Набираю Ксюшу, чтобы предупредить ее, что мы не встретимся сегодня. Но трубку она, как обычно, не берет. «Ладно, если что, на такси доедет. Я же не могу ее до утра караулить». Через полчаса подъезжаю к дому Мира. Этот засранец отстроил себе здоровенный дом в элитном районе. Сразу начал в жилье вкладываться, как только бизнес стал успешным. Умный мужик. Я дальше бизнес развивал, и мое жилье сейчас только на стадии голых бетонных стен и пустой территории. Тоже дом хочу. Тесновато мне в квартире, дышать нечем как будто. Хочется выйти утром во двор, потянуться, в бассейн нырнуть, а в квартире только на балконе стоять и на город с высоты пялиться. Скучно. А о доме я давно думаю. Мы еще с Есей мечтали, когда встречались, что купим огромный, будут большие окна и много света. Лет много прошло. Мечты чуть изменились до меня одного, но двигаюсь в том же направлении. Ксюха дом не хочет. Далеко от центра, а еще и за газоном ухаживает, цветы не дай бог сажать, если садоводника не заведем. Она столичная девчонка, ей нужна высотка и личный водитель, несмотря на то, что выросла она в самой обычной семье. У нас немного расходятся взгляды на жизнь, но мы и вместе еще очень мало, чтобы говорить о чем-то глобальном или думать, сходимся мы или нет. Нам неплохо вместе, на данном этапе этого достаточно. А дальше видно будет, что и как. Прохожу во двор дома Мирослава. Мне тут вход всегда открыт. Глажу огромного алабая Мишку. Тот же, несмотря на долгое отсутствие, меня узнает сразу. Не лает, признает. Классный пес. «Кого я вижу?» Выходит позер из дома, раскрывая руки. Обнимаю друга и пару раз хлопаю по спине. «Мы с детского сада дружим. Я так долго, как его, только Яську знаю. У нас были разногласия одно время, но в целом мы как братья. Доверяю ему как себе, что бы ни было. Заваливаемся в его гостиную, как в старые добрые, с пивом, рыбой и дурацкими разговорами. Как будто нам снова по 20, забот никаких нет. Завтра на пары, которые мы снова прогуляем. Кайф. Было бы так на самом деле. Не знаю, когда было лучше, если честно. Сейчас, когда все есть, но проблемы и забот до чертовой матери, или тогда, когда денег хватало только на самое необходимое, зато жилось так спокойно, что самим себе завидовали. Как там Ксюша?» «Ксюша – сестра Мира. Двоюродная, правда, и сильно младше. Ей 21 всего. Но росли они вместе, как родные почти. Я и познакомился с ней на дне рождения у Мирослава, закрутилась как-то в итоге, отношения начались. Как обычно, ушла в салон и не берет трубку». «Я, когда Еську сегодня увидел, грешным делом решил, что вы расстались с сестрицей моей», — усмехается Мирослав, делая глоток пива. «Сто лет ты никого не спасал, а тут такой кадр сразу». «А вы все так же терпеть друг друга не можете?» «Помню я все их стычки. Каждый раз успокаивал, когда в одной компании оказывались». Мирослав никогда не забывал Есю задеть. Та обижалась сразу, не умеет она отпор хороший давать. Милая девчонка всегда была, обижалась сразу чуть ли не до слез. «Ну, в чувствах Еси я не уверен, она всегда в тебя была по уши, а вот я на самом-то деле всегда был в нее влюблен». Говорит друг так просто, словно рассказал о том, что ел на завтрак. А мне так странно становится. Не, я понимаю, что куча лет прошла, что мы не вместе давно, разошлись как в море корабли, у каждого своя жизнь и все такое, но очень странно слышать это, что все 2 года, пока ты встречался с девушкой, в нее был тайно влюблен твой лучший друг. Это даже неприятно. Невольно вспоминаются сразу все моменты, когда мы оказывались втроем, или разговоры с Миром, когда он уверял меня, что мы с Есей не пара, что разные слишком и все такое. Как хорошо, что я не узнал этого раньше. Сейчас просто смысла скандалить нет, хотя прояснить пару моментов все-таки хочется. Влюблен в Есю? Ты? «А чего ты удивляешься? Она всегда была классной девчонкой. Не зря же вы 2 года встречались. Ты постоянно ей хамил. Что за любовь такая? Удивляюсь и немного злюсь. Как бы ни было, у нас были прекрасные отношения, которые вспоминаются только с теплом, и такие внезапные новости радости не добавляют. Глупая. Усмехается, словно действительно не понимает, как странно это все звучит. Ревновал. Видел же, что ей плевать на меня. У тебя отбить не мог ее, с другом не поступил бы так. Вот и психовал, потому что чувства свои спрятать пытался. А от этого только хуже было. Ты же в курсе, да, как дерьмово это звучит? Ой, да ладно тебе! Отмахивается Мир. Много лет прошло, вы расстались без моей помощи. Я никогда не провоцировал вас. Но она от меня все равно бегает даже 5 лет спустя. На кофе ее пригласил, отказалась. Колючая Еська. У тебя, кстати, номера ее нет? Ну так, вдруг успели обменяться, когда ты ей с машиной помогал. Мирослав смотрит на меня с полуулыбкой и явно ждет от меня ответа, а я очень странно себя чувствую в свете последних новостей. Реально, ведь прошла куча лет, новая жизнь. Зачем ворошить прошлое? Но осадок какой-то остается все равно. И этот вечер перестает быть приятным.